Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 72. Так Гилберт и думал. Не зря, прождав некоторое время у главного входа в офис, он попросил таксиста перебраться на боковую улочку. Свет в рабочей комнате Аделлы по-прежнему горел, но Гилберт хорошо знал, что в комнате, скорее всего, никого нет. Помещение было узким, и с улицы обычно было видно голову и плечи девушки, сидящей за столом. Тем более он бы увидел Аделлу, если бы она ходила по комнате. С боковой улочки просматривалась не только часть дороги перед главным входом, но и неприметный въезд в подземный гараж здания. Его автоматические ворота медленно поднялись вверх, и оттуда выкатил маленький служебный форд, ключи от которого, несмотря на то, что она очень редко им пользовалась, всегда лежали в сумочке его подруги. На голове девушки, скрывая волосы и прикрывая козырьком часть лица, была какая-то дурацкая рекламная кепка большого размера. Надела для маскировки. Негра в машине не виднелось, но Стефанс не сомневался. Он лежит на заднем сиденье. Преследователи в черной машине могут еще долго стоять перед главным подъездом. Форд не спеша добрался до поворота в узкий переулочек и скрылся в нем. Только теперь Стефанс велел таксисту ехать следом. Райончик Гилберт знал хорошо и был уверен. Беглецы от него не скроются. Путь здесь был только один. А вот навязчиво висеть у них на хвосте не следовало. Куда же они едут? Больше всего Стефанс боялся, что маршрут пролегает в аэропорт. Но через несколько кварталов Форд остановился, и Аделла с негром, который и вправду поднялся с заднего сиденья, пересели в случайное такси. Совсем скоро оно остановилось у подъезда обычного лондонского многоквартирного дома. «Сколько же у них квартир!» — с раздражением подумал Стефанс. Он уже устал, на улице давно было темно, и он уже пожалел, что отпустил такси. Не может же он торчать возле этого дома вечно. Но тут вдруг Аделла и негр вышли на улицу. Даже с большого расстояния Стефанс отметил, что походка и все движения девушки опять, как и в тот раз у кафе, когда кто-то позвонил ей, очень взвинченные и нервозные. Гилберт понял, что приближается какое-то важное событие. От усталости тут же не осталось и следа. Напряжение, в котором явно пребывала эта странная парочка, передалось и Стефансу. Перед Аделлой и негром остановилась машина. Глава 73. Лувертюру казалось, что врачи преувеличивают. Он вовсе не ранен, так, царапина. Да, он сильно истощен, но разве может быть иначе после подобных событий и переживаний? Мулата не оставляло нервное возбуждение. Его одолевало любопытство. Он, который столько сделал для того, чтобы полиция проникла в тайные организации работорговцев Вуду, на последнем, самом важном, интригующем и ответственном этапе операции исключен из нее. Как-то они там справятся без него? Не упустят ли работорговцев? Что же... В конце концов, он так и не узнает, кто стоит за черно-белым человеком. Наверняка они теперь ему ничего не скажут. Ведь это тайна следствия. А он всего лишь временный агент полиции, свидетель для суда. Подлечит и отправит обратно в Россию. А так хотелось узнать все до конца, увидеть своими глазами. Вильямс оставил его под охраной сиделок, но разве он не в состоянии обвести их вокруг пальца и улизнуть? Тем более, что они заглядывают к нему в палату лишь время от времени. Правда, Вильямс на всякий случай оставил дежурить на этаже сотрудника полиции. Но для того, чтобы быть им незамеченным, достаточно перебраться с балкона в госпитальный сад. Его разместили на первом этаже. А там несколько десятков метров отделяют от невысокого, увитого диким плющом забора. Мимо забора вьется тихая улочка. Лувертюр поднялся с кровати, быстро оделся в похищенную в магазине одежду, которую не забрали в госпитале. Нацепил солнцезащитные очки с большими стеклами, взбил подушку, уложил в форме человеческого тела второе одеяло. До этого оно покоилось в ногах кровати. Сверху накрыл все своим одеялом. Получился стандартный вариант, похожий на укрытого с головой спящего человека. Выйдя на балкон и аккуратно притворив за собой дверь, Лувертюр взялся за перила. Перебираясь через них, он почувствовал легкое головокружение. Это смутило его. Вспомнились предупреждения врачей о необходимости лежать. Но головокружение прошло, и уже пробираясь через сад к ограде, Иван ощущал прежнюю приятную взвинченность нервов. От слабости не осталось и следа. Глава 74. Гилберт посмотрел по сторонам. Место, в котором они оказались, не отличалось хорошим освещением. «Странно», — проговорил таксист. «Вчера я проезжал здесь примерно в это же время. Горело множество фонарей. Такое ощущение, что кто-то повредил кабель». «Что это за улица?» — спросил Гилберт. «Ист-стрит», — откликнулся таксист. «Ждите меня здесь. Оплата будет тройной, а это вам за предыдущее». И Стефанс протянул таксисту несколько купюр. Выйдя из машины, он огляделся. Улица была темной, и на ней не было видно больших офисных зданий, жилых башен, ресторанов или кинотеатров. Только какие-то невзрачные и безжизненные постройки, похожие на склады или производственные помещения. Но таксист, доставивший сюда Стефенса, едва нашел у тротуара свободное место, чтобы припарковаться. Кругом стояло такое же количество пустых, оставленных владельцами машин, как и во время рабочего дня перед большим офисным зданием или перед концертным холлом в вечер выступления популярного певца. Было уже очень поздно. Стефанс медленно брел по тротуару. Вдруг рядом с ним тормознуло такси. Из него вышло трое негров. Бросив взгляд на Гилберта, они быстрым шагом пошли вперед. Стефанс, внимательно следя за ними и стараясь не пропустить, куда они свернут, двинулся следом. Интуитивно он чувствовал, эти трое идут туда, где сейчас уже находится Аделла и ее чернокожий спутник. Лувертюр потерял массу времени. Казалось, мимо забора госпиталя прокатные машины вообще никогда не проезжают. Словно какой-то особый недавно принятый британский закон, о котором Иван ничего не знал, запрещал им делать это. Мулат долго шел пешком, пока, наконец, водитель грузовика, развозившего по магазинам Кока-Колу, тоже Мулат, не сжалился над ним и не остановился. «Куда добираешься?» — хриплым голосом спросил Ивана водитель грузовика. «Ист-стрит», — честно сказал Лувертюр. «О, приятель, отлично! Так нам по пути. Я тебя довезу до самой Ист-стрит, радостно завопил мулат-водила. «Если не возражаешь, я быстро закину пару ящиков газировки в пару магазинов и с ветерком привезу тебя на Ист-стрит. Я как раз ставлю там свой драндулет на ночь. А то осточертело кататься одному. Даже радио и то почему-то сломалось». «Да я спешу», — попытался отбиться Лувертюр. «Уверяю тебя, это будет в два. Нет, в три раза быстрее, чем на такси. Ты не знаешь, что у меня за грузовик. Машина-зверь. Главное, быстро раскидать ящики с газировкой. Не волнуйся, тебе не придется ничего делать. Я же вижу, у тебя рука повреждена». В самом конце улицы негры подошли к воротам с калиточкой, за которыми виднелось невысокое и неприметное здание. Никакой вывески или логотипа фирмы на нем не висело. Потому как сбавили шаг и нерешительно озирались эти трое, Стефанс понял, они не очень хорошо представляют, куда идти. Один из них остановился и принялся разглядывать что-то то ли на заборе, то ли на стене здания за забором. Гилберт догадался, негр в темноте не может разглядеть номер дома. Гилберт приблизился к троице. Он был от них уже совсем недалеко. Вдруг разглядывавший что-то негр кивнул двум другим и зашел в калитку. Те последовали за ним. Гилберт замедлился. Что делать? Ждать, когда Аделла выйдет на улицу? Но он чувствовал, в этом случае он упустит нечто важное, что должно произойти внутри этого загадочного здания. Нет, единственное решение – это испытать удачу. Решительным шагом Гилберт подошел к калитке и толкнул ее. «Послушай, ты сказал, нужно быстро закинуть пару ящиков в магазин. А тут, оказывается, придется разгрузить пол грузовика», – возмутился Лувертюр. «Самое ужасное, что чертов мулат завез его на своем драндулете на такую окраину, с которой ему самостоятельно не выбраться. Они были на маленьком складе. Улица, по которой они сюда доехали, была совершенно безлюдной. Глупейшим образом Иван рисковал пропустить событие, ради которого сбежал из госпиталя. Не волнуйся, дружище, я раскидаю эту газировку очень быстро, а отсюда до Ист-стрит 5 минут езды. Какой дом тебе нужен?» 17-й. 17-й? Выражение лица мулата изменилось. «Это же по соседству с моим гаражом. Какого черта тебе там нужно? Первый раз вижу, чтобы кто-то так спешил темной ночью в морг. А ты часом...» Глава 75. Привратник, молодой белый мужчина с лицом убийцы, посмотрел на Гилберта и спросил: «Кто вы?» «Я брат белой девушки», – решительно выпалил тот первое, что пришло в голову. «На этом вся моя афера и закончится», – подумал Гилберт, но белый привратник осклабился и сказал: «Добро пожаловать на свадьбу вашей сестры. Надеюсь, когда вы уже станете благодаря ей большим человеком, не забудете того, кто первым встретил вас здесь». Пораженный его словами, Стефанс все же нашел силы пробормотать: «Конечно, разумеется, не забуду!» И шагнул вперед. «Не заплутайте в наших коридорах, мистер брат Аделлы!» — крикнул вслед привратник. «Как зайдете вон в ту дверь, сворачивайте все время налево и попадете в большой зал. Все уже собрались, вы последний опоздавший. Я уже перекрываю вход. Я должен оставаться здесь, проводить вас некому. Мой коллега и начальник, патологоанатом, сегодня убит. И привратник неприятно рассмеялся. Стефанс пошел через маленький дворик к двери. Внутри здания царил сумрак. Откуда-то издалека доносился непрерывный рокот барабанов. Гилберту почудилось, за поворотом коридора кто-то движется навстречу. Он испытал страх и быстро сквернул не налево, как сказал привратник, а направо. «Вот же черт! Что все это значит и куда я попал?» Панические мысли овладевали Стефенсом. Никакого плана действий не было. Куда приведет этот правый путь? Чтобы хоть немного успокоиться и обдумать ситуацию, он толкнул на удачу одну из дверей. Она отворилась, открыв Стефенсу дорогу в совершенно темное помещение. В большой зале было множество негров. Некоторые из них приплясывали в такт ритмичному бою барабанов. Большинство же неподвижно, с испуганными видом, стояли у стен. Здесь были и мужчины, и женщины. Несколько рабов и рабынь обходили гостей, предлагая им стоявшие на больших подносах стаканчики с ромом, виски и водкой, и легкие закуски. К спиртному гости прикладывались с огромным энтузиазмом. Некоторые, пока раб или рабыня с подносом стояли возле них, успевали опрокинуть в глотку по 3-4 стаканчика. Особенно поразила одна пожилая африканка, стоявшая рядом с ней. Она торопливо выпила целых 6 стаканчиков рома. Затем, повернувшись к Адели и глядя на нее какими-то совершенно безумными глазами, проговорила: «Терпеть не могу этот ром. Просто ненавижу его. Но сегодня он вселился в меня и хлещет, и хлещет. Если бы эта чертова девчонка-рабыня не отошла вовремя, он бы выжрал еще стаканов 5. Тогда бы я точно упала». «Кто?» – пораженно спросила Адела. В этот момент сзади к ней подошел отлучавшийся куда-то ненадолго рабовладелец и работорговец Маккевенге. Он встретил массу знакомых и деловых партнеров. Со всеми ему надо было переговорить. К тому же он непрерывно раздавал и получал какие-то долги, сделанные во время игры в крэпс. Откуда-то послышался крик: «Приготовьте невест!» Вместе с Маккевенге подошли 2 незнакомых Адели негра. Они быстро заковали ее в ножные и ручные браслеты. «Извини, Адела, мне придется сделать это еще раз», – проговорил Маккевенге. «Таковы правила». Вдруг посреди гостей стояли вооруженные негры и белые. Нечего было и думать, чтобы сбежать отсюда. «А, так ты невеста, которую привезли в подарок черно-белому человеку», протянула пожилая африканка и с важным видом посвященной оглядела Аделу с головы до ног. От этого взгляда, которым больше подошло бы рассматривать корову, выставленную на продажу, пробрала дрожь. Нервы ее были на пределе, но отступать поздно. Вот только в душу ее стало закрадываться ужасное сомнение. Успеет ли белый хунган, как обещал, прийти на помощь? Лишь это обещание дало ей силы пойти на риск в самом начале и держаться сейчас, хотя в иные минуты от ужаса и отвращения хотелось закричать. Помещение, в котором работорговцы справляли свое торжество, было в здании полицейского морга одним из самых мрачных. Здесь патологоанатомы потрошили трупы. Столы и оборудование по-прежнему находились здесь, хотя и были сдвинуты в сторону. «Моя родня тоже приготовила для этого случая рабыню», — продолжала говорить пожилая негритянка. «Но мне кажется, ты понравишься черно-белому человеку больше. Тогда ты станешь самой главной». Вдруг негритянка схватила Аделла за плечо. Рокот барабанов усилился. «Послушай, когда будешь там, в комнате у черно-белого человека...» «А у него здесь есть комната?» Цепенея от страха, спросила Аделла. «Да, разве ты не знаешь? Видишь вон ту дверь?» Негритянка показала рукой на железную дверь, что, видимо, вела из разделочной, как окрестила про себя эту большую залу Аделла, в помещение для медперсонала. «Он сейчас там, в своей комнате», — продолжала негритянка. «Лежит на своей большой кровати, убранной цветами, и набирается сил перед встречей с невестами. Может быть, мы, простые гости, даже не увидим его. От имени черно-белого человека всегда выступает наш Хунган. Он белый, хотя, конечно, хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на могущественного черно-белого человека. Послушай, если ты понравишься ему, и он согласится сделать тебя своей главной женой...» Мимо как раз проходила рабыня с подносом, на котором стоял ром. Аделла хотела схватить один из стаканчиков. Чувствовала, что нервы вот-вот не выдержат. Но Мквенге остановил ее. «Нельзя!» – испуганно проговорил он. «Черно-белому человеку может не понравиться, что от его невесты пахнет ромом. Тогда он придет в ярость, и мне конец. Восхода я уже не увижу». «Послушай», — продолжала заплетавшимся языком долдонить пожилая негритянка, «попроси черно-белого человека. Он посланец духов и может убедить их. Пусть попросит барона Самеди больше не вселяться в меня. У меня больная печень. Умру я от этого чертова рома. Каждый раз, вселившись в меня, он выдувает не меньше бутылки. Сил больше нет так жить. Попросишь?» «Хорошо, попрошу», — еле выдавила из себя Аделла. «Спасибо, спасибо тебе, родная!» Всхлипывая, негритянка полезла целовать Аделле руку. Та еле вырвала ее. Рокот барабанов стал еще громче. Мужчины и женщины, танцевавшие посреди залы какой-то экстатический танец, пытались вовлечь в него тех, кто стоял вдоль стен, но гости не могли преодолеть подавленности и скованности. Все непрерывно нагружались спиртным и мало закусывали. Протолкнуть в себя еду в такой обстановке было невозможно. «Это все белый Хунган! Это он запугал негров!» — с неожиданной злобой проговорила негритянка. «Дома, на Гаити, мы тоже собирались что потанцевать и помолиться богам. Но никто не испытывал такого ужаса, как сейчас. Смотри, вот он, белый Хунган! Сейчас он объявит волю черно-белого человека!» Она толкнула Аделлу под локоть. Глава 76. Стефанс не сразу разобрал, откуда доносится это мычание. Наконец он разглядел, что в углу между стеной и канцелярской тумбой, на которой стоял системный блок старого компьютера, лежит человек. Гилберт подошел ближе. Прочные веревки опутывали все тело, рот залеплен скотчем. Стефанс склонился над несчастным, с большим трудом сорвал клейкую ленту. «Прошу вас, развяжите меня. Я хорошо заплачу. Только помогите мне исчезнуть отсюда», — проговорил человек очень тихо, словно опасаясь, что кто-то снаружи комнаты может услышать его. «Кто вы?» — прошептал Гилберт. «Я врач-патологоанатом», — ответил крепко связанный мужчина. «Мне сказали, что вы убиты». «Буду убит! Они собираются принести меня в жертву! Если вы не развяжете веревки, минут через 10 они вернутся за мной, отнесут в зал и перережут мне горло. Я знаю, они не шутят». «Кто они? Что здесь происходит?» – испуганно пробормотал Стефанс. «Работорговцы Вуду. Это странная религиозная секта, ратующая за возрождение рабства. Этой ночью полицейский морг в их власти. Они перебили охрану». «Связали меня и теперь устраивают там, в анатомическом театре, какой-то жуткий шабаш. Среди них есть и белые, и негры. Негры в основном запуганные, забитые исполнители. Командуют всем белые. А девушка, белую девушку, вы среди них видели?» «Да, видел. Кажется, с ней тоже что-то собираются сделать. Вот только я не понял, что». «Нет, я не могу вас освободить», – пробормотал Стефанс. «Тем самым я выдам свое присутствие. Они поймут, что в морге есть кто-то посторонний. Еще чего доброго принесут в жертву меня. А у меня здесь есть свои дела». И Стефанс трусливо покинул комнату. «Пожалуйста, не уходите! Пожалуйста, помогите!» Неслось ему вслед. Грузовик, в кабине которого сидели Лувертюр и его друг Мулат, стоял на некотором удалении от морга, да еще и на противоположной стороне улицы. «Не завидую я вам, частным детективам. Ни за что бы не полез туда, да еще и ночью», – проговорил шофер. «Что поделаешь? Меня наняла жена одного патолога-анатома. Подозревает, что он встречается в морге с женщинами». «Ничего себе! Мне кажется, баба выдумывает. Сюда никто не согласится поехать. Глянь, кругом одни гаражи и склады. В это время во всей округе нет ни единой живой души. Только в морг время от времени подвозят свежих покойничков». «Я тебе не все сказал. Этот патологоанатом – член какой-то тайной подпольной секты. Сегодня ночью у них сборище. Мне нужно проникнуть туда и рассмотреть, и сфотографировать все хорошенько». Количество легковых машин, припаркованных рядом с моргом, убеждало Лувертюра, что информация, предоставленная им полицией, была верной. Мимо них проехала машина с красными крестами, и у ворот морга остановилась. Выглянул привратник. Затем отворились большие ворота. Машина заехала внутрь. «Покойника привезли», – пробормотал шофер. «А ты говоришь, сборище. Одно другому не мешает». «Это верно. Засунут в холодильник, и все. И дальше продолжат». «Но где же полиция?» – размышлял Лувертюр. «Похоже, они решили сегодня ночью никого не арестовывать. Хотят проследить, выяснить связи. И зачем я только сюда приехал?» Собственная затея показалась ему нелепой. В этот момент мимо их грузовика проехало сразу 3 медицинских автомобиля. У ворот морга они остановились. «Странно. Уж не случилось ли чего в городе?» – сказал шофер Мулат. «Первый раз вижу, чтобы сюда приезжало одновременно несколько автомобилей». «Это полиция», – догадался Лувертюр. «Значит, все-таки решили арестовать работорговцев сегодня ночью». Аделла внимательно рассматривала белого хунгана. Он был одет в костюм барона Самеди, черный фрак, черный цилиндр и большие солнцезащитные очки. Их стекла скрывали чуть ли не половину лица хунгана. Поля, надвинутого на лоб цилиндра, бросали глубокие тени. Аделла старалась получше запомнить твердо очерченный подбородок хунгана, его решительно сжатые губы. Но понимала, встретя на этого человека без маскарада, барона Самеди, не сможет опознать с уверенностью. Даже руки этого человека были скрыты белыми перчатками. «Весь Вавилон-2 скоро окажется в нашей власти», — говорил собравшимся неграм белый Хунган. «И тогда наступит жизнь, в которой хорошие люди больше не станут трудиться. За них это будут делать рабы. Доказательством истинности моих слов служит существование черно-белого человека. Я говорил с Легбой, властителем врат в царство мертвых, и он сказал, что хотел бы спуститься в наш земной мир и пожить в нем. Но для этого ему понадобилось особое тело. Я сделал такое, и Легба вошел в черно-белого человека, а тот дал мне власть над живыми и мертвыми. Сейчас каждый из вас отправит в спальню к нему свою невесту. Пусть ваши рабыни сами убедятся, насколько много в черно-белом человеке жизненных сил, а убедившись, расскажут вам. Тогда, я думаю, последний из вас поверит, что Легба теперь живет среди людей в Вавилоне-2. Но из всех невест черно-белый человек Легба выберет только одну. Чья невеста понравится ему больше, тот и станет родственником и доверенным лицом Легбы, станет действовать от имени черно-белого человека. Негры уже находились в состоянии какого-то странного экстаза. Барабаны, звучавшие во время речи белого Хунгана приглушенно, опять загремели в полную силу. Но вдруг они стихли. «Перед началом свадьбы черно-белый человек выйдет к вам, чтобы каждый из вас, а не только невесты, мог посмотреть на него. Встречайте же его истовой пляской. Он должен знать, как вы радуетесь встрече с ним». После этой команды Хунгана негры в зале задергались в каких-то странных ритмических конвульсиях. Барабаны задавали отчаянный ритм. В ритуальном танце участвовали все присутствовавшие, за исключением закованных в наручники невест черно-белого человека. Их негры, помощники белого Хунгана, согнали в сторонку к стене. Вместе с другими девушками, единственная белая среди невест, Аделла ждала появления черно-белого человека. Две мысли не помогали ей не забиться в истерике. Раскрыв тайную организацию работорговцев, она прославится. А самому ужасному сегодня не даст произойти ее белый Хунган. Это он обещал ей твердо. Только как он выполнит свое обещание, Аделла не представляла. Странно. Но через несколько минут после того, как в зале начался дикий шабаш под бой барабанов, Аделла почувствовала, что тоже впадает в какой-то транс. На нее накатила словно бы волна опьянения, и все происходившее перестало казаться ужасным. Даже черно-белый человек вызывал теперь не ужас, а любопытство. Те же ощущения, похоже, испытывали и другие рабыни. Насколько это возможно, в браслетах они пританцовывали вместе со всеми. Аделла, конечно же, не различала среди танцующей массы тех нескольких особенно активных негров, которые, приплясывая и выкрикивая особые заклинания, искусно заводили других.